Глава вторая. Польза и вред от женской дружбы. Алина. Я спускаюсь на лифте, чувствую, как щиплет нос, а в глазах мутнеет. Кусаю губу и очень стараюсь не разреветься. Иду к выходу, вспоминаю, как бесцеремонно меня выпроводил из кабинета этот надменный тип. И аж все передергивает. Это ж надо. Раз замужем, значит, не подхожу. Это вообще как? Или я не так его поняла? Может, ему не понравилось что-то, что я говорила? Вообще, он не очень-то внимательно меня слушал. Все пялился в монитор ноутбука, а мне даже не задал никаких вопросов про резюме. Или физиономия моя ему не понравилась, вот и все. Решил, нафиг надо. Делаю шаг на улицу и... заскакиваю обратно. Холод мгновенно пробирается под не слишком длинный пуховик, морозит голые ноги. И как я так дойду до трамвая? А что, если он сразу не приедет? Я же околею от холода. И супермаркет, где я могла бы купить колготки, мягко говоря, далековато. Не реветь, главное, не реветь. В отчаянном положении я решаюсь на то, чего обычно не делаю. Открываю на телефоне приложение такси, смотрю стоимость поездки до дома. 350 рублей. А у меня на карте 150. Дима вчера перевел мне 300 на поездку. Половину я потратила, и вот. Пишу мужу. «Дим, я колготки порвала. Можешь мне, пожалуйста, добавить 200 рублей на такси?» От него почти сразу приходит. «На работу устроилась?» Кусаю губу, соображая, как бы помягче написать, что меня в очередной раз послали. Но как ни напиши, суть-то одна, поэтому отвечаю просто «нет». Чудо в перьях приходит от него. И молчок. Снова напоминаю о себе. «Ты как насчет такси?» В этот момент мне на телефон приходит оповещение. Расщедрился. Перевел целых 500 рублей. Только хочу написать ему спасибо, как он припечатывает новым сообщением. «Одни убытки от тебя». Шумно дышу, чувствуя, как ком в горле все разрастается. Вообще, Димка у меня хороший, щедрый и любящий муж, но вот попрошу его о чем-то, и он вроде даже сделает, а потом как, скажет что-то гадкое. И становится до такой степени обидно, что, кажется, лучше бы вообще не делал. Вот и сейчас мне обидно до слез. Ну да, у меня сегодня неудачный день, но я ведь тоже приношу пользу. Например, вчера вечером у свекрови случился гипертонический криз, и муж попросил меня переночевать у нее. Я, как порядочная супруга, поехала, конечно же. Следила там за ней, заодно купила лекарства, приготовила еды и прибрала. А утром ехала домой через весь Краснодар, чтобы подготовиться к собеседованию. Все пробки собрала. Но, получается, маме его помогла, так? Значит, не совсем одни убытки от меня. Я дожидаюсь, когда приедет такси, выхожу из здания и юркаю на заднее сиденье. Очень хочется сделаться незаметной. Прокручиваю в голове собеседование. А все-таки непонятно, от чего меня выставили. На какие-то секунды мне показалось, что работа у меня в кармане, а потом такой отлуп. Неужели этого самодовольного типа и вправду так отпугнуло мое семейное положение? Да какая ему разница вообще? А впрочем, наверное, подумал, что раз я замужем и без детей, то непременно залечу в ближайшее время. Ха-ха, три раза. Знал бы он про мои проблемы по этой части. Мы с мужем уже год пытаемся, а результатов гордый ноль. Или я критически взглядом осматриваю себя. В пуховике и вовсе кажусь себе огромной, но дело в том, что я и без пуховика ни разу не маленькая. 72 килограмма при росте 1,60 м. И да, пузико тоже в наличии. Может, этот тип вообще решил, что я уже беременная. Открываю телефон, пишу подруге. «Ленка, меня опять не взяли». Добавляю к этому кучу ревущих эмодзи. А она игнорирует мой крик души, присылает ссылку и загадочную надпись. «Ален, посмотри этот пост». Открываю его и не понимаю, зачем подруга вообще мне это отправила. На селфи симпатичная блондинка в розовом лифчике. И что? Нафиг она мне сдалась. Только позже замечаю, что задний фон какой-то до боли знакомый. Темно-коричневая спинка кровати, обои в светло-серую полоску. Но главное даже не это. Главное, что слева от блондинки лежит подушка, где вышита гладью сирень всех оттенков. Тонкая работа, очень похожая на то, что я завершила в прошлое воскресенье. Приближаю злосчастную подушку. Так и есть. Это я ее ушивала. «Это моя, вашу мать, спальня. Точнее, наша с мужем. Смотрю на дату поста, сделан сегодня ночью. Что ж получается, пока я помогала матери Димы, он привел в нашу квартиру эту чучундру? Еще как привел. Еще и в нашу кровать уложил. На выстиранной и с любовью выглаженной мной простыни. Мое сердце холодеет, оледенеет, трескается и разбивается на мириады осколков. Как же так-то?»